Глава третья. «Кто тебя сюда привез?» «Один из ваших». «Он назвал свое имя?» «Да, Иван». Охранники засмеялись. «У нас таких нет». «Ничего не знаю», — ответила Марья. «Врать не обучено. Он назвался Иваном. Выглядит в точности, как вы. Летает». «Это он дал тебе трубу?» «Да». «Он сказал, чей это предмет?» «Я и так знаю», — ответила Марья. «Финиста, сына вашего князя. Вы же сами видели, там сбоку знак нарисован». «Дура», — презрительно сказал второй охранник. «Ты сырого объелась. Это называется гравировка». «Мне все равно, как называется», — нервно возразила Марья. «Я дикая, бескрылая. Я ваших обычаев не знаю». «Что ты дикая!» — пробормотал Куланг. «Это я за 20 шагов чую. Где ты встретила этого летающего Ивана?» «Люди познакомили». «То есть этот Иван, он общается с дикарями?» «Не со всеми», — сказала Марья. Ее голос звучал очень ровно и спокойно. «Только с одной старой ведьмой. Через эту ведьму я с ним и сошлась». «А ты... тоже ведьма?» «Мне 15 лет, — сказала Марья. «Какая из меня ведьма?» «А что, в 15 лет нельзя быть ведьмой?» «Конечно, нет. Чтоб стать ведьмой, надо прожить 100 лет. Дикари столько не живут». «Некоторые живут». «А этот вот Иван, летающий мужчина, ему сколько лет?» «Трудно сказать, но он не старый». «Зачем он тебя сюда привез?» «Я попросила». «Что тебе нужно в нашем городе?» «Увидеть княжьего сына Финиста». «Почему ты думаешь, что княжий сын захочет тебя видеть?» «Я не думаю. Просто пропустите меня в город. Дальше я разберусь». Они опять засмеялись, но тут же замолкли. Загремело, открывая стяжкой дверь, и вошел, неспешно ступая, тот, кого я все эти долгие годы полагал своим главным врагом. Старшина городской охраны по имени Неясыт. Следом за ним 2 его личных охранника. Доски над моей головой скрипели долго. При появлении высокого начальства скамьи загрохотали, все охранники, как велит обычай, встали со своих мест и поклонились. При общем почтительном молчании Неясыт приблизился к столу, взял трубу и внимательно ее осмотрел. Я слышал только звуки, скрип, сопение, шорохи, но я хорошо знал Неясыта и был уверен, именно так все и происходит. Он шагает не спеша, смотрит внимательно, говорит мало и веско. Все начальники ведут себя одинаково, что в небесном городе, что на сырой земле. «Княжий Вензель», — осторожно произнес Куланг. «Это она принесла». Голос у Неясыта глухой. Ему много лет, он ровесник старого князя и, говорят, один из последних его друзей. «Да». «Кто ее доставил?» «Мы не видели. Она говорит, один из наших назвался Иваном». «Иваном?» — недоуменно спросил Неясыт. «Что за Иван такой?» «Мы не знаем». «И чего она хочет?» «Поговорить с сыном князя». Неясыт помолчал. Снова доски пола заскрипели. Он, как я понял, обошел девку, осмотрел ее со всех сторон. «Сегодня, — сказал он, — ты можешь поговорить только с собственной смертью». «Если бы я боялась угроз, — ответила Марья, — я бы никогда не дошла до сюда». «Смелая девушка, — похвалил Неясыт, — тебе повезло. Княжий сын Финист сегодня женится. Если мы сбросим тебя, мы испортим праздник. Нехорошо омрачать торжество смертью. даже если это смерть троглодита. «Женится?» — спросила Марья. Голос ее дрогнул и пресекся. «Финист женится?» «Сегодня свадьба. Охрану велено усилить. Ты, земная женщина, для начала снимешь свои лапти и обмотки и сбросишь вниз. Я не допущу, чтоб ты занесла заразу. Потом тебя очистят огнем, потом тебя посадят в загон для дикарей, дадут воду и песок, и ты отмоешь свое тело дочисто. Имей в виду, по нашим правилам я должен забрать у тебя и твою шубу, и рубаху тоже. Но я не хочу, чтоб ты осталась голой». «Нет», — ответила Марья, — «я не отдам ни шубу, ни рубаху». «Вот ты цени, — сказал Неясыт, — мое хорошее отношение. Как твое имя?» «Марья». «Хорошо. Меня называй господин старший охраны. Запомнила?» «Да, господин старший охраны». «Очень хорошо, Марья. Рубаху постираешь? Шубу оставь, иначе умрешь от холода. И учти, малейшая попытка сопротивления, мы тебя сбросим. Ты умрешь от разрыва сердца еще до того, как долетишь до земли». «Я понимаю», — сказала Марья. «Я не буду сопротивляться, господин старший охраны. Я сделаю все, что ты скажешь. Только поклянись, что я попаду в город». «Посмотрим», — сказал Неясыт. «А трубу я забираю». «Это моя труба», — тихо возразила Марья. «Она никогда не была твоей. Ты даже не знаешь, как ею пользоваться. Молчи! Выполняй приказы. Делай только то, что тебе велят. Тогда, может быть, останешься жива». И дверь снова грянула. Неясыт ушел. Дальше я подслушивать не стал, осторожно отделился от деревянных балок и улетел. В годы моего детства очищение огнем производили тщательно и торжественно. На специальной площадке, обложенной камнями, грели смолу и угли в двух огромных медных жаровнях, каждый размером с тележное колесо. Всякий, кто летал на сырую землю по возвращении, обязан был пройти меж двух жаровин, дабы пламя изничтожило мелких паразитов и насекомых. Потом обычай как-то захерел. Внизу бывали многие, но кто бывал, тот, как правило, это скрывал. Уже много лет очищение огнем делали посредством двух обычных наспех зажженных факелов. Завет предписывал обязательное горячее очищение для каждого вернувшегося с поверхности, но насколько сильным должно быть пламя, священный текст умалчивал. Думаю, если наш город просуществует еще лет 200, огненная процедура превратится в формальность. Ее будут делать малой лучиной или куском смоляной пакли. Все равно мы, птицы-человеки, уже много столетий ничем не болеем, и нам не страшны никакие паразиты, никакие переносчики заразы. И чем дольше мы живем, тем крепче наше здоровье. Сила солнца очищает наши тела 100 раз лучше любого огня. По широкой дуге я облетел город, затем на большой скорости приблизился и аккуратно сел на крышу одного из домов внутреннего круга. Мне хотелось посмотреть на свадьбу. Город украсили яркими флагами, бумажными гирляндами и цветами, доставленными с поверхности. Пылало множество светильников и факелов. На главной площади у входа в храм рядами стояли глиняные горшки с горячими углями, и каждый такой горшок был накрыт тряпичным забралом, чтоб тепло не исчезало в небе, а расходилось в стороны. В нашем городе, висящем на высоте в 17 тысяч локтей от земли, всегда холодно. Но в дни торжеств принято выставлять на улице все, что может согреть ледяной воздух и создать хоть малую иллюзию земного существования. Каждый наш праздник — это всегда мистерия, игра, посвященная древним временам, когда все мы были обыкновенными, земными, слабыми, изнемогающими, зависимыми от огня, от воды и пищи, от любой превратности судьбы. Я смотрел, как площадь постепенно заполняется народом. Первыми, конечно, прибежали дети, заняв лучшие места у ворот храма и вдоль главной улицы. Дети выглядели крепкими, красивыми и нарядными. Потом пришли молодые юноши и девушки, еще более крепкие и красивые. Они прогнали детей, возникли шумные споры и даже некоторые потасовки. Но все утихло, как только появилась охрана. Две дюжины лучших бойцов моего народа под началом своего старшины Ниясета, облаченного в парадный плащ, густо расшитый золотом. Они прошлись по всей улице от главных ворот до входа в храм. Как только охрана появилась и заняла свои места, толпа стала резко прибывать, и вот уже площадь до краев заполнилась моими собратьями птиц и человеками. Пришли все. Я узнал многих своих родственников и товарищей и едва не заплакал от тоски. Два десятка мальчишек и молодых ребят взлетели вверх и уселись на крышах, как и я. Все они меня заметили, но никто не узнал. Приняли за своего такого же праздного зеваку. Я не боялся, что меня поймают. Все стражники в этот час были на площади. Все готовились охранять князя и его сына, и невесту сына, и подруг невесты, жрецов и вельмож. За два десятилетия жизни в унизительном статусе изгнанника я изучил работу городской охраны до мелочей. Я знал, когда можно прилететь, а когда лучше и не соваться. Сегодня было можно. Я даже вознамерился спуститься вниз и смешаться с толпой. Все равно никто не угадал бы во мне соловья, давным-давно покинувшего Вертоград. Мое лицо, когда-то казавшееся женщинам красивым, интересным, давно обветрилось, огрубело от множества укусов лесных насекомых, щеки ввалились, брови выгорели. Весь я от щиколоток до шеи сильно похудел. Когда ты в бегах, ты не только перестаешь переживать насчет внешней красоты, но более того, заинтересован, чтобы красота исчезла, чтобы лицо стало другим, неважно каким, пусть и уродливым, главное не остаться похожим на прежнего себя. Ты отпускаешь бороду и усы, меняешь походку, осанку, голос. Ты носишь глупые меховые шапки. Ты перерождаешься. Жизнь беглого преступника и есть перерождение. Так или иначе, благоразумие победило. Всю бесконечно длинную свадьбу я смотрел, не покидая облюбованной крыши. Я помнил, чья это крыша. Здесь, в одной из лучших и просторнейших резиденций внутреннего круга, проживало многочисленное семейство Сороки, управительницы княжьего дома, старой, жадной и вредной женщины, обладающей громадным влиянием. Когда-то она собиралась выдать за меня свою дочь, Сороку-младшую, и еще более вредную, хотя и вполне привлекательную, рослую девушку, кстати, своенравную и дурно воспитанную. Однако помолвка расстроилась. Младшая Сорока была влюблена в другого парня. Я не настаивал. Я вообще не хотел жениться. Я, как и все мои сверстники, мечтал стать воином-разведчиком. Отслужить положенные годы в городской страже, а потом путешествовать по дальним окраинам Айкумены, собирая и привозя в город всевозможные диковины, черепа и кости редких животных, орудия и дикарей, украшения и предметы культа, а также, разумеется, золото и самоцветные камни. Сейчас я вспоминаю о тех своих юных планах с печалью и иронией. Все мы в розовой юности невыносимо желаем принести пользу другим. Потом с годами, взрослея и грубее, мы понимаем, что главную пользу надо приносить только самому себе. В основе всякого поступка всегда должен лежать личный интерес. Даже если ты жертвуешь жизнью, защищая других, ты делаешь это для себя. По древнему обычаю свадебная церемония начинается точно в полдень, в момент проникновения первого солнечного луча через главные ворота к распахнутым дверям храма и далее точно в центр святилища. Сначала музыканты играют гимн, толпа поет, воздев руки к небу и радуясь. Над головами взлетают цветные ленты, потом на площадь выходят четверо старших жрецов и благословляют народ. Тут, возможно, давка, потому что каждый норовит пролезть для благословления как можно ближе к дверям храма и подставить ладони или лицо под священный солнечный луч. Потом охрана снова проходит вдоль улицы, расчищая путь для карнавала. Далее начинается самая веселая часть действа, собственно, карнавал. Все желающие проходят по главной улице в костюмах своих тотемных птиц. Каждый волен танцевать, петь или просто кривляться, дурачиться всласть. Одновременно из княжьего дома и домов богатых вельмож слуги выносят котлы с горячей едой и потчуют всех желающих. Обычно угощением служат разваренные ячменные зерна или овсяная каша. Возле котлов тут же собираются дети, самые юные, в возрасте 7-8 лет. Эти еще любят поесть сырого, земного. Пройдет 2-3 года, и они совсем забудут про пищу дикарей, довольствуясь только чистой силой солнечного света. С тех пор и до самой смерти птица-человек не нуждается в еде. Иногда он охотится, спускаясь к поверхности, но не ради пропитания, а для соблюдения завета. Иногда он ест земную еду и пьет воду, но с единственной целью – чтобы поддержать жизнь во внутренних органах, ответственных за поглощение и переваривание растительной и животной плоти. Мы ведь бывшие люди, перерожденные, улучшенные, нам не нужна еда. Но завет предписывает нам охотиться, убивать зверей, поглощать их мясо, поедать зерна, листья, ягоды, коренья, все, что ели и едят нижние люди. Странно было мне видеть после долгого перерыва нашу свадебную церемонию. Внизу на сырой поверхности троглодиты праздновали свадьбу совсем иначе, в обратном порядке. Сначала официальная часть. Жрецы, старшины, главы родов и племен благословляли молодых и провозглашали брачный союз свершившимся. И только после этого начинался, собственно, праздник, пир и гуляния. Молодые уже в статусе мужа и жены вынуждены были долгими часами сидеть за столом, изнывая от нетерпения и усталости в ожидании, пока гости насытятся и уснут. Более того, по первому требованию любого из гостей новобрачные были обязаны встать и жадно облобызать друг друга, что символизировало совокупление. Прочие собравшиеся глазели на прилюдный поцелуй, кричали «здравицы», и опустошали чаши до дна. Поистине варварское обыкновение — принуждать подростков в главный день их жизни к публичному соитию. К счастью, в небесном городе от этого давно отказались. В Вертограде сначала празднуют, а уже потом, когда всем надоест, к публике выводят молодых на малое время. Жених и невеста появляются только после захода солнца, символизируя его потомство истинных детей Бога. Они проходят по главной улице, приветствуемые толпой, затем исчезают за дверями храма, и на этом праздник завершается. Я долго сидел на крыше, жадно всматриваясь в лица бывших друзей, соседей, одноклассников, родственников, а также незнакомых мне чужаков, главным образом молодых людей, родившихся в городе уже после моего бегства. Их было достаточно много, а также и дикарей, прибывших снизу. Этих тоже хватало. Они выделялись бледностью лиц и слабым телосложением. И я заметил, что за то время, пока меня не было, дикари увеличились числом. Девушка Марья была далеко не единственная, кого подняли с сырой земли в небесный город. Сейчас, сидя на жесткой бамбуковой кровле, наблюдая за торжеством, за круговоротом разноцветной смеющейся толпы, я понимал, Марью, конечно, не сбросят. Проведут в город. Может быть, уже провели. Ее покажут старому князю, и он разрешит ей остаться, как разрешил до этого многим десяткам таких же молодых девушек. Сначала Марью возьмут служанкой в какой-нибудь богатый дом. Она будет мыть, подметать и скоблить, ибо птицы-человеки живут только в совершенной холе тела и чистоте быта. Из бескрылых троглодиток получаются исполнительные и трудолюбивые служанки. Потом, достаточно скоро, какой-нибудь взрослый бездетный вельможа начнет с ней сожительствовать или, может быть, даже женится, и князь опять разрешит, потому что земная женщина тут же родит ребенка или двух, а если связь продлится несколько лет, будет рожать каждый год. Дети, рожденные дикими женщинами от птицы человека, обязательно наследуют качество птицы человека. Все имеют развитый скелет и кожу бронзового цвета, умеющую поглощать и преобразовывать прямую силу солнца. Этим младенцам не требуется материнское молоко. Первое время они еще сосут грудь, но потом отказываются. С возраста 4 месяцев им нужен только солнечный свет. С возраста 6 месяцев дети нашего народа уже пытаются летать. Это происходит всегда по ночам, когда и мать, и дитя спят. Ребенок поднимается в воздух, пребывая в блаженном забытии, непроизвольно, неосознанно, не сам по себе, а как будто возносимый в чьих-то сильных ладонях. Мой отец рассказывал мне, как я полетел. Однажды ночью он открыл глаза и увидел, как я, 7-месячный младенец, воспарил над спящей матерью на высоте протянутой руки, с закрытыми глазами в глубоком сне, и улыбался от удовольствия. Обычно женщины-дикарки тяжело переживают этот период. Они привыкли, что их дети, зачатые от соплеменных земных самцов, летать не умеют, а только ползают. Многие из них испытывают страх перед собственными детьми. Почти все такие бескрылые самки, прожив в Вертограде несколько лет и родив сожителю или мужу нескольких детей, возвращаются на поверхность, а детей своих оставляют в Вертограде. Бывали и случаи самоубийств, когда женщины по собственной воле прыгали с городской стены вниз. Но, в общем, их судьба одна – подняться в город и родить кому-нибудь из наших мужчин 2-3 детей, а потом исчезнуть. Обычно они сами просят, умоляют сожителей и мужей, чтобы те вернули их на землю. И мужья однажды уступают. Бросив сытую и удобную жизнь, бросив собственных детей, эти женщины покидают город и возвращаются в свой обычный мир. Их никто не осуждает. Их судьбой после исчезновения интересоваться не принято. Толпа зашумела. Из княжьего дома вывели под крики зевак и гром барабанов жениха и невесту. Нестерпимое сияние переливалось в складках их золотых одежд. Я напряг зрение, чтобы рассмотреть подробности. Жених, Финист-младший, единственный сын князя, наследник верховной власти, выглядел нездоровым и худым, однако держался прямо и смотрел твердо. Болезненность лица была замаскирована слоем золотой краски и сурьмы. За женихом следовали его друзья, представители лучших семейств, также все в золоте, веселые, заметно хмельные, с такими же сильными и ярко раскрашенными лицами. Невеста была красива и стройна, с огромными синими глазами, темные волосы убраны в жемчуг, а сверх того явно отличалась идеальным здоровьем и решительным настроем. За ней шли ее подруги в самых невероятных нарядах, какие только можно вообразить, в густейшем золотом и серебряном шитье с запястьями, унизанными драгоценными браслетами, с самоцветными камнями в ушах, с тяжелыми фамильными бронзовыми медальонами, доставшимися от прабабушек. Следом за ними валили толпой прочие друзья, подруги и родственники, все как один, столь же юные, счастливые и разодетые в пух и прах. Всем им, включая жениха и невесту, было по 15-17 лет. Они родились уже после того, как я бежал из города. Я никого из них не знал. Это было совсем незнакомое мне поколение. Молодые из внутреннего круга, дети моих друзей, соседей, одноклассников. Если бы я не был изгнан, если бы остался, женился, мое потомство тоже сейчас танцевало бы в плотной полупьяной свите княжьего сына. Я тогда на той крыше, таясь в темноте, дыша ледяным паром, глазея на праздник молодых, понял, что все проиграл, отстал от жизни. 20 лет в бегах — это много даже для птицы человека. Лицо княжьего сына я, конечно, высмотрел в первую очередь. Этот парень, совершенно мне неизвестный на вид, едва оперившийся юнец, однажды должен был унаследовать верховную власть в моей расе. Высокий, очень крепкий, с хорошим разлетом плеч, с выдающимися ключицами, осанистый, мягко шагающий, молодой финист во всем продолжал породу своего отца, крупнейшего значительного лидера исполина Божьей милостью. Финист-старший правил городом на протяжении полувека. Он считался жестким, при нем конфликты между горожанами пресекались мгновенно и безжалостно. На самом же деле в правлении старшего финиста наша раса увеличилась числом, и ни один птицечеловек не был предан смерти, а изгнанный — единицы. Я в их числе. В последние годы в городе открыто говорили, что его правление войдет в анналы и хроники как золотой век расы людей-птиц. Князь Финист не был самым умным или самым сильным политиком, но был самым осторожным, а главное – дальновидным. Он фактически отменил наказание для молодых людей, посещавших поверхность без официального разрешения, а таких было каждый второй. Он узаконил браки между бескрылыми женщинами и крылатыми мужчинами, что, собственно, и явилось причиной подъема рождаемости. Он никогда не опускал город ниже 17 тысяч локтей от поверхности и никогда не передвигал его южнее первого холодного температурного пояса. Наша раса не знала ни тепла, ни сырости. Мы росли в самом сухом и холодном воздухе, который только можно себе представить. Мы привыкли к суровым условиям и закалились. В правление князя Финиста средний рост взрослых мужчин нашей расы увеличился почти на половину локтя. И все шло к тому, что князь Финист-старший будет во славу солнца править небесным городом еще 20 или 30 лет или больше. Весь мой народ, как я видел теперь, сидя на крыше и наблюдая бурление хохочущей толпы, смотрел в будущее уверенно и прямо. Да, это был золотой век, как я себе его представлял по рассказам школьных учителей. И младший Финист, наследник сверкающей и неоспоримой славы своего великого отца, тоже выглядел как порождение золотого века, как лучшее дитя, которое может родиться от лучшего родителя, как образчик благородства и физического совершенства. И, разумеется, в этом совершенном, прекраснейшем, ясноглазом юноше был свой изъян. Не бывает совершенства без изъяна. Его лицо, если очень внимательно всмотреться, напрягая зрение, хранило отчетливые резкие следы старых ран, грубых заживших порезов на скулах, на губах, на лбу. Для меня, привыкшего к боли, к травмам, к рассечениям и переломам, эти следы на бронзовом лике княжеского наследника много значили. Я увидел, однажды ему сильно досталось, однажды он влез головой вперед в смертную западню и чудом уцелел. Но толпа на площади, конечно, не хотела изучать шрамы на лбу жениха, плевать, какой у жениха лоб, всем была нужна невеста. Ее я тоже не знал, но полюбовался. Прямой нос, гордая грудь, в золоте и серебре от макушек до пят, самоцветные камни в ушах и на пальцах, а за спиной свита из дюжины товарок, таких же юных, сверкающих глазами и богатствами. Пока они шли по главной улице в сиянии золота, в свете сотен факелов, под дождем из цветных бумажек и розовых лепестков, народ азартно шумел, свистел и выкрикивал имена молодых. К сожалению, воре тысячи глоток я не сумел расслышать, как зовут невесту. Но невеста меня не интересовала. Внизу, у дикарей, у всех племен и народов мне известных, был в ходу хороший обычай, имеющий большую практическую пользу. В день свадьбы любой гость мог обратиться с любой просьбой к жениху, невесте, их родителям и членам их семей, и такую просьбу обязательно следовало уважить. Свадьба считалась священным актом, очищающим дух всех ее участников. В день свадьбы, когда семейными узами скреплялись не только двое молодых людей, но и оба их рода, примирялись старые недруги, прощались обиды, и даже в не столь уж редких случаях насовсем прекращалась кровная вражда. В моем небесном народе такого обычая не существовало. Но теперь, размышляя о причинах появления в моей жизни бескрылой Марьи, обладательницы бронзовой трубы с полированными подзорными линзами, давней возлюбленной княжьего отпрыска, да притом решительной, отважной и, прямо сказать, отчаянной девушки, я все чаще думал, что Бог света посылает мне возможность поправить мою искривленную, погубленную судьбу. Я не знал, как это сделать, но точно понимал, когда сделать. Сейчас. Сегодня или завтра, пока гудит свадьба, пока люди расслаблены. Мне следовало напрячь свой разум, обленившийся за 2 десятилетия, и придумать ловкую игру, в которой все лучшие ходы совершают 2 главные фигуры – я и Марья. Мое вожделение давно пропало. Провести ночь или 2 или 5 ночей с горячей дикаркой, истекающей соками, Это, конечно, прекрасно. Но она любила Финиста, не меня. Я глядел на него, физически совершенного, облитого золотом, с напряженным взглядом, умным, но сильно затуманенным, и понимал, почему она отталкивала меня с таким презрением. Я был ему не чета, конечно. Глупо сравнивать молодого со старым. По сравнению с княжьим сыном я был никто. Я был грязнее, беднее, скучнее, и я не имел такого интересного и прекрасного окружения. Признаюсь, что был невеселый момент. Я сильнее прижался к теплой бамбуковой крыше, проглотил комок в горле и решил, что эта девчонка, земная бескрылая Марья, при всех ее достоинствах, к сожалению, мне не достанется. А могла бы достаться. Если бы я захотел, добился бы ее, что-нибудь придумал, соврал, наплел, как говорят дикари, с три короба, оставил у себя в берлоге, напоил бы. Но нет, привез в город к любимому. Уступил ее другому, красивому, богатому мальчику. «Ничего, — подумал я, — жизнь сегодня не закончилась». С девушкой мне повезет в другой раз, а теперь следует подумать, как обернуть дело с Марьей для собственной пользы. Перед дверями храма главный жрец, я забыл его имя, велел жениху и невесте развернуться лицами к собравшимся, взял их руки и соединил. Толпа запела гимн. Простые слова. Мотив еще проще. Эту старую песню мы учили еще в школе. Люди умеют ползать, люди умеют ходить, люди умеют летать. О да, люди умеют летать, люди умеют повелевать миром, люди умеют быть счастливыми. О да, люди умеют быть счастливыми. Летают только счастливые. О да, летают только счастливые. Припев я повторил вместе со всеми, но, конечно, в полголоса. От тоски слезы снова навернулись на глаза. Когда я пробираюсь в город и вижу своих соплеменников, я всегда плачу и слез своих не стыжусь. Сказать по чести, я вообще никогда не стыжусь своих поступков, а особенно не стыжусь преступления, которое якобы совершил. Не стал смотреть дальше, не стал искушать судьбу, отделился от кровли и исчез во мраке. Аккуратно обогнув город по низкой дуге, сел на краю привратной площадки, там, куда недавно доставил девку Марью. Прежде чем меня заметили, выдернул из доспеха кусок кожаного шнура и привязал его к краю деревянной доски, последней в ряду. Дальше опрокидывалась ледяная пустота. Концы шнура спутал тройным узлом. Проверив крепость затяжки, соскочил с настила и отдался пьянящему кровь свободному падению. Мой путь лежал вниз. Домой. Кожаный шнур с тремя узлами предложил сам Куланг. «Захочешь поговорить, — сказал он, — привяжи шнур на краю настила, строго на восход от центра ворот, и затяни три узла». Такой мы с ним придумали тайный знак.